Победители и неудачники в продажах. Также необходимо задавать себе следующие два вопроса. После каждой деловой встречи, независимо от ее исхода, спросите себя, что я сделал правильно. А затем, после того, как вы проанализировали удачные моменты этой встречи, задайте второй вопрос, а именно, что следовало бы сделать по-другому. Постоянно анализируйте, что следовало бы сделать по-иному и как это следовало сделать. Исследования в психологии поведения показывают, что у нас есть склонность повторять то, о чем мы постоянно думаем. Если мы будем думать и пересматривать свои ошибки, мы рискуем повторить те же самые ошибки в следующий раз. Если мы будем думать обо всех правильных, верных поступках, оценивать их, искать пути совершенствования своего поведения как агента по продажам, то мы автоматически будем поступать так, чтобы не повторить прежних ошибок, а действовать правильно во время следующих переговоров. Я расскажу вам, что отличает победителей от неудачников в нашей профессии. Различие заключается в том, что неудачники постоянно обдумывают, анализируют, представляют в своем воображении предыдущие неудачи, неудавшиеся деловые переговоры, отказы, сделки, которые не состоялись. Победители же постоянно думают и пересматривают в своем воображении успехи и состоявшиеся сделки. Именно поэтому неудачливые люди обречены стать еще менее удачливыми. Они записывают опыт своих неудач в свое подсознание и постоянно проигрывают его у себя в голове. Успешные же люди имеют гарантию еще большего успеха, потому что их подсознание запрограммировано на успех. Это очень важно. Мы еще поговорим об этом немного позже. Сейчас я хочу рассказать вам о важности нашего окружения. Известно, что люди, с которыми вы постоянно взаимодействуете, оказывают на вас огромное влияние. Именно поэтому очень важно не находиться рядом с людьми, которые постоянно пребывают в угнетенном состоянии, постоянно жалуются и ворчат по поводу своей работы. Такие люди утянут вас за собой вниз, подобно якорю в море. Всегда окружайте себя людьми-оптимистами, которые положительно относятся к тому, что происходит в их делах и в их индустрии. Их восприятие действительности оказывает очень сильное влияние на то, как вы себя ощущаете. И, наконец, примите решение заплатить цену успеха. Примите решение заплатить эту цену. Хант, великий нефтяной миллионер, который начал свою карьеру в возрасте 32 лет и прошел путь от разорившегося хлопкового фермера в Арканзасе до миллиардера, когда он умер, его состояние насчитывало почти 6 миллиардов долларов, и он все эти деньги заработал сам, как-то дал интервью одному телеканалу. Его спросили: «Мистер Хант, что вы могли бы посоветовать другим людям, которые хотят достичь успеха?» И он сказал, что за всю свою жизнь он обнаружил, что существует только два условия успеха, и что каждый, кто будет их выполнять, непременно успеха добьется, хотя большинство людей этого не делают. Он сказал, что первое условие – это то, что вы должны точно решить, что вы хотите делать в этой жизни. Вы должны в точности решить, чем же вы хотите заниматься. Он сказал, что большинство людей так никогда и не решает этого. У них есть лишь отдаленное, размытое представление о том, чего они хотят добиться. Второе, сказал он, это то, что вы должны определиться с ценой, которую вам придется заплатить, чтобы получить желаемое и принять решение эту цену заплатить. Он сказал, что это единственные обязательные условия. Он также сказал, что часто случается следующее. Человек определил для себя в точности то, чего он хочет от жизни, но так и не перешел ко второму этапу, а именно к пониманию того, что за все, что мы хотим в этой жизни, нужно платить. И если мы действительно хотим достичь чего-то, мы должны заранее решиться эту цену заплатить. Успех приходит только после того, как вы заплатили эту цену, не минутой раньше. Основной закон человеческой жизни гласит: что посеешь, то и пожнешь. Что означает, что вы пожнете именно то, что посеяли, но сначала всегда идет посев. Каждый, кто когда-либо начинал новую карьеру агента по продажам, а я это делал несколько раз, убеждался, что в большинстве случаев контакты, установленные в первые 30 дней, служат фундаментом для бизнеса в последующие 3 месяца. Вы когда-нибудь замечали это? Это действительно удивительно, но так и происходит на самом деле. Но если вы не установили никаких контактов в течение первых 30 дней, то последующие 3 месяца будут для вас неурожайными. Поэтому важно помнить этот закон, что посеешь, то и пожнешь. Платить цену абсолютно необходимо. А поскольку в нашем случае цена – это встречи с нужными людьми, разговоры, профессиональные презентации, усердная работа с утра до вечера, то заплатив ее, посеяв это семя, мы впоследствии соберем хороший урожай.